Да, на мой взгляд, ему достаточно того факта, что он с главой департамента породнился. «Жаль, что я пообещал молчать», — усмехнулся король. Лавиус бы тоже посмеялся. «Но на всякий случай уж будь добр, объясни Кантору, что за жизнь и здоровье девушки он беспокоится напрасно. Если дело действительно в этом, а не, как ты полагаешь, в самом факте, такое объяснение должно беднягу утешить». «О, а вот и Мафей! Хвала богам! Наконец-то наши запропавшие гости явились, и можно отправляться. Ольга, а чего ты такая сердитая? Опять какие-то проблемы с одеждой?» «С вашим кузеном бестолковым проблемы», — огорченно выпалила Ольга, изничтожая бедного эльфа гневным взглядом. «Если уж вы решили подключиться к массовой акции «Вернем Ольгу законному владельцу» и затолкать меня в один телепорт с Диего, неужели нельзя было хотя бы предупредить Мафея, чтобы не приводил его в дом, когда там Артура? Неужели нельзя было сначала меня забрать, а потом уже Диего?» «Его Величество, который лично приказал кузену совершить упомянутое безобразие, самым невинным видом пожал плечами. «Да какая разница? Неужели маэстро Артура настолько недалекий и ограниченный человек, что станет ревновать, тем более вслух?» Кантор заметно усмехнулся. «При мне он ничего неподобающего не произносил». «А при мне произносил?» — ставил Жак. «Он что, смеет предъявлять какие-то претензии?» — начал заводиться мистер Лейц. «Ольга, это что, не шутка? Этот убогий обманщик еще имеет наглость высказывать тебе какие-то упреки? При всем том, что ты для него делаешь? Я начинаю жалеть, что пообещал его не трогать». «Успокойся», — перебил его король. «Если Ольге действительно понадобится твоя помощь в решении каких-либо проблем, она тебе скажет. А пока она вполне справляется самостоятельно. Оставим бесполезную болтовню, господа, и следуйте за мной. Мы и так едва не опоздали». Они спустились в зал, где уже собралась вся артанская делегация и все придворные телепортисты, и спустя 5 минут Ольга с интересом рассматривала внутреннее убранство Кастель-Короната. Действительно, мистралийский двор сейчас не блистал той роскошью, что восторженно описывалось в литературе прошлых лет. Не сияли знаменитые гирлянды осветительных шаров, не пестрели яркие ковры и гобелены, не слепило глаза обилие золотых украшений, не переливались в лучах солнца драгоценные камни, которыми когда-то были инкрустированы скульптуры по углам тронного зала. Но, несмотря на скромность отделки, общее впечатление оставалось величественным. Обилие белого мрамора, высокие потолки и огромные окна создавали ощущение легкости, воздушности и прозрачности. Ольге сразу представился белоснежный парусник, летящий между кристально чистой водой и синим небом с белыми облаками. Пока она любовалась и воображала себе всякие романтические картины, король отдал несколько кратких распоряжений и куда-то удалился вместе с группой гномов, входивших в делегацию. Официальная часть мероприятия заключалась в том, что все короли некоторое время будут уламывать предводителей бывших мистралийских гномих кланов, доказывая необходимость и безопасность возвращения на родину. Потом подпишут какие-то международные договоры об огнестрельном оружии. А уж после предполагалось гуляние с развлечениями. Поскольку самой Ольге было велено никуда не отходить от Киры, она отказалась от мысли попялиться в окна и приготовилась немного поскучать. Судя по тому, с каким целенаправленным интересом рассматривал присутствующую публику Диего, обсуждать с Ольгой всевозможные пороки соперника он не собирался. У него были или какие-то собственные планы, или задачи, которыми его величество всегда успевал нагрузить даже чужих подданных. Взгляд мистера Лица остановился на неком невероятно интересном объекте, после чего вдруг заметался, наткнулся на Ольгу и в смятении переключился на изучение ближайшей скульптуры. Ольга попробовала поискать, что же в замеченном направлении так смутило Диего, обнаружила группу придворных магов и слегка остолбенела. Между мэтром Эстраном и ландрийской волшебницей, похожей на миссис Адамс, стояла действующая модель Дон Диего через 30 лет. Судя по традиционной мантии, а также по компании, в которой находился почтенный мэтр, это был нынешний придворный маг Мистралии. Тот самый, вернувшийся из небытия мэтр Максимилиана, наставник принца Орландо, возлюбленный маэстрины Аламы и отец маэстро Эльдрака. То есть, выражая словами Жака, виртуальный свекор. Так что же, выходит, они действительно братья? Или все же, как бы то ни было, Диего точно что-то знает, Если бы он видел мэтра впервые и удивился необъяснимому сходству, он бы не смущался так и не метался, как застигнутый с поличным воришка. Тут явно что-то нечисто.